Все молчали. «Немая сцена! К нам едет ревизор!» — хмыкнула начитанная Рита. «Побегу встречу!» — грузно поднялся Владимир Борисович. «Тут и без тебя есть кому бежать!» — отозвалась Зинаида Яковлевна. Как по команде поднялись все, и возглавляемые Ниной гуськом двинулись в прихожую. Боба быстро налил себе виски, выпил и направился вслед за остальными. Маша улыбалась и возбужденно подпрыгивала на месте, как кукольный Петрушка. Все радостно суетились лицами ей в ответ. Нина со скромной гордостью поглядывала на Бобу, затерявшегося за спинами родителей, которые вновь почему-то на минуту стали взрослыми рядом с ними детьми. Первым к Маше, главным, стоял Гарик. Маша хотела его поцеловать, качнулась навстречу и как-то незаметно споткнулась о Риту. «Рита, жена Гарика», — представила Зинаида Яковлевна. «Тетя Зина», — Маша приникла к неподвижной Зинаиде Яковлевне. Алла Евгеньевна выступила навстречу. «Добро пожаловать, дорогая!» — светски небрежно начала она. «Как добралась? Что за странная идея ехать самой? Боба мог прислать за тобой водителя!» — с явным удовольствием выговорила она. «К столу! Посмотришь, как мы живем!» Алла Евгеньевна скромно повела рукой вокруг. Еще несколько секунд восторженно-стеснительной суеты в прихожей, Машиных радостных повизгиваний, дядя Володя, Боба, Гарик, и все уже вновь за столом. Отодвинув чью-то тарелку, Маша выбрала себе место рядом с Бобой, уцепилась под столом за Бобин палец, наклонилась и прошептала ему в шею. «Может, я зря приехала? Я думала, все будут рады». «А они, думаешь, рады? Точно? А то я боюсь сказать что-нибудь не то. Чувствую себя, как собака, которая на роликах с мороженым в лапе подкатывает к ресторану, а на двери табличка: собакам нельзя, на роликах нельзя, с мороженым нельзя». Боба не отстранился от нее, улыбнулся. «Знаешь, как бывает, когда встречаешь другана из первого класса? Сначала и правда безумно рад. Минут пять с выпученными глазами хлопаешь его по плечу, повторяя: «Ну как ты, старичок?» Потом надо бы поговорить, но о чем? Опять хлопаешь его по плечу с выпученными глазами, уже изображая радость, и мечтаешь уйти». «Ух ты, Боба!» — растерялась Маша. Владимир Борисович в одной руке держал рюмку, а другой гладил сидящую рядом Машу по плечу. «Я очень счастлив увидеться с нашей принцессой, девочка моя. Я уж и не думал тебя увидеть. Ну вот, чуть не прослезился, как старикашка. Дядя Володя, я хотела сюрприз. Я доехала на такси за $20, — торопливо вступила Маша, явно желая снизить пафос ситуации. Наташа наклонилась к Нине и шепнула страшным шепотом: «Маша намного моложе меня выглядит. Насколько?» Владимир Борисович растроганно улыбался. «Мы жили как чайный гриб. Помните, что такое чайный гриб? Это сообщество микроорганизмов, которое может существовать лишь в симбиозе, вместе. Мы все жили вокруг деда, одной семьей, с Юрой, Аней и принцессой. Юра, Юрий Сергеевич — это сын деда», — добавил он для Риты. «Аня — его жена, а Машка — их дочь». Он задумался и удивленно пробормотал: «Как странно! У всех вас, наших детей, было столько встреч, столько возможностей, а вы нашли себе жен и мужей в своем кругу. Как царский дом, который замкнулся внутри себя. Прежде чем пить за встречу, давайте вспомним деда и Берту Семенну, которые всех нас соединили». Да, мы как царская семья.